С невыразимой грустью следила Тилотама за фильмом. Веселая хохотушка героиня приехала купаться со своим возлюбленным. В красном, с крупными белыми горошинами купальном костюме, очень шедшем к ее светлым волосам и золотистому загару северянки, она дразнила своего милого, пока не была схвачена его сильными руками и поднята на воздух. Оба беззаботно смеялись, забыв обо всем на свете. «Насколько свободна европейская женщина в сравнении с нами?» — думала Тилотама, следя за очаровательной задорной девчонкой, действительно похожей на маленькую итальянку Леа. «Она может всю жизнь оставаться детски беззаботной. И не мудрено. Она надевает такой костюм, за который меня закидали бы камнями, и с полным достоинством принимает восхищение мужчин. И это восхищение другое, чем у нас. Потому что они уже привыкли к открытому телу женщины и научились видеть в нем красоту, а не только обозревать какие-то отдельные его части, возбуждающие похоть. А я в своих фильмах должна сниматься ногой, как когда-то пятые, неприкасаемые, которые не имели права прикрывать свое тело одеждой и уподобляться тем самым людям высших каст. Открываться для грязных глаз, гнусных глаз бездельников, ничего не любящих, ни во что не верящих. Тилотаме до боли сердца захотелось увидеть Даярома, сказать ему, что теперь, овеянная чувством художника, она не может так жить больше. Даяром исчез. Очевидно, Трейзиш рассказал ему про нее все. Самый верный способ отвратить мужчину. И он ушел навсегда. Тилотама не заметила, как окончился фильм, и едва успела прикрыть лицо, чтобы люди не увидели слез. Она возвращалась домой, едва заставляя себя отвечать на шутки итальянцев. Те шли рядом, негромко переговариваясь. У виллы от забора отделилась высокая сумрачная фигура Ахмеда, он стал отпирать калитку, и Тилотама поспешно распрощалась. Безмолвная и одинокая, Тилотама сидела на краю низкой оттаманки под пропыленными бутафорскими трофеями, украшавшими охотничий уголок холла. Рядом, на стойке красного дерева, стояли отнюдь не бутафорские винтовки и ружья Трейзиша, любителя огнестрельного оружия и ножей. Когда-то он учил ее стрелять для фильма «Повелительница тугов».